и характер. Часть первая. Мысль Федорова разворачивается, исходя из конкретных событий голода 1891 года и первых опытов по метеорологической регуляции. В этом проявилась принципиальная философская установка автора. Мысль должна быть связана с самыми коренными народными нуждами, должна переходить в проект дела. Федоров определяет свое учение в кругу современных ему философско-социологических построений, точнее, как бы проверяет их при помощи своего собственного критерия. Позитивизм и кантианство критически рассматриваются как продукт ученого сословия, оторванного от жизни, от проверки мысли практикой. Именно отсюда и возникает их тенденция к агностицизму и скептицизму, особенно в предельных вопросах. Показательна полемика Федорова с позитивистской социологией и эволюционистской этикой Спенсера, с альтруистическим принципом морали. Русский мыслитель вскрывает особую нравственную диалектику, когда жертвенность одних предполагает вечный эгоизм других. Он касается и теории героев и толпы Михайловского, важнейшей составляющей субъективной школы в социологии 70-80-х годов, и идеи прогресса, выдвинутой Михайловским, Кореевым и другими. К оценке и концепции прогресса Федоров подходит с особой точки зрения, ставшей принадлежностью сознания философского космизма XX века. Для Федорова позитивистское понятие прогресса отражает только вершки надорганического, культурного и социального развития человечества при забвении природных корешков его жизни. Истинное совершенствование, не отделяющееся от корней и основ, определяется как новая, сознательная ступень эволюции, обнимающая всю природу и человека. Сущность настоящего прогресса Федоров видит в глубинном, онтологическом преобразовании мира, требующем и принципиально новых, радикально улучшенных средств для своего осуществления. Самой слабой и несостоятельной частью являются рассуждения Федорова о социализме. Он не знал подлинного марксизма, теории научного социализма. Не случайно он писал о государственном, католическом, протестантском социализме, катедр-социализме. У Федорова с социалистическим учением ассоциировались вульгарно-материалистические представления. Идеал социалистического общества он представляет как царство комфорта, апофеоз материократии и сытой гастреи. Творческий созидательный характер научного социализма остался вне поля зрения мыслителя. Параграф 1. Великое значение открытия возможности посредством взрывчатых веществ или вообще посредством всего, что употребляется на войне, производить дождь. А. Значение этого открытия как средство избавления от голода и войны. Б. Как истинного доказательства бытия Божия. Доказательство самым делом или на самом деле. В. Святотатственность американского отношения к этому открытию как к средству наживы, спекуляции. Параграф 2. Обязанность ученых, ими неисполненная. Параграф 3. Значение и сущность регуляции. Параграф 4. Неисполнение учеными их обязанности вынуждает не ученых обратиться к ним с вопросом о причинах розни и о причинах претерпеваемых бедствий. Параграф 5. Распадение мысли и дела произвело все другие распадения, в том числе и распадение на богатых и бедных. Распадение на ученых и неученых — причина несовершеннолетия человеческого рода, его зависимости от природы. Параграф 6. Вопрос о братстве — практический вопрос. Обязательность его для всех без всяких исключений. Параграф 7. Вопрос о братстве — постановка лишь вопроса, а никак не решение его. Принятие его учеными было бы открытием, поднятием этого вопроса. Параграф 8. О беспричинности. Индетерминизм. Для одних и о безусловной, роковой, то есть неустранимой причинности, детерминизм, для других — небратского состояния. Для первых нет, следовательно, знания, разума теоретического, для вторых же нет действия, а одно лишь знание, нет разума практического. И существует только разум теоретический. Параграф 9. Юридико-экономические отношения — суть не братства. Условия перехода из таких отношений к братству и время, когда необходимо наступит такой переход. Параграф 10. Вопрос о личности и роде и о невыделении личности из массы составляющих род. Параграф 11. Двоякое значение вопроса о братстве. А. Общее значение его в смысле обращения знания в дело. И Б. Значение этого вопроса как обращение не ученых к ученым. Параграф 12. Зависимость разрешения вопроса о братстве в общем его значении от разрешения этого вопроса в отношении к ученому сословию и преимущество ученых в случае разрешения его в братском смысле. Пороки, явившиеся необходимым следствием выделения ученых в особое сословие. А. Превращение мира в фикцию. Б. Всякого рода одурманение себя. И В. Гипнотизм или одурачение. Параграф 13. Позитивизм и критицизм не разрешают вопроса о братстве и даже не ставят его. Параграф 14. Каждый только для себя, существо сознающее, чувствующее, одаренное душою. Параграф 15. По позитивизму спасение не только невозможно, но и нежелательно. Учение же о прогрессе исключает учение о воскрешении. Понимая под прогрессом развитие, устроение общества по типу организма, отрицаем возможность совершеннолетнего общества. Параграф 16. Учение о воскрешении есть истинный позитивизм. Позитивизм в отношении к действию. Выход из школы. Такой позитивизм, который устраняет всякую возможность агностицизма, то есть чего-либо недоступного знанию. Параграф 17. Знание без дела не разрешает вопроса о братстве, не ведет к спасению. Только дело, основанное на знании, только знание, неразрывно связанное с делом и в нем выражающееся, спасительно. Параграф 18. Пока знание будет только рефлексией, оно будет действовать разрушительно на человека, как существо нравственное будет низводить его до животного. Но если знание, чтобы быть истинным, требует дела, то чем будет всеобщее благо, когда и из него делают предмет лишь мысли, а не осуществление? Знание доказывается действием, а нравственность разрушается знанием без дела, то есть бездельным знанием. Параграф 19. Вопрос о наилучшем и самом естественном употреблении жизни сынами человеческими в их совокупности, то есть в их совершеннолетии. Почему мир не мир? Почему для одних мир только вне мира, а для других нет мира ни в мире, ни вне мира? Почему природа нам не мать, а мачеха, или кормилица, отказывающаяся кормить? Участие ли всех в комфорте, или же участие всех в труде, обязательно, добровольным, познавание слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в труде обращения ее в живоно.